пролог. Я хочу купить вашего ребенка. Вы сумасшедший? Нет. Он усмехается, протягивает мне свой телефон. Что это? Сумма контракта. Не продешевили? Нолик нигде не забыли? Я за эти деньги даже квартиру в Москве не куплю. Так и останусь замкадышем. Сама не понимаю, почему мне внезапно так смешно. Но весело же, да? Приходит, по сути, чужой мужик, сходу предлагает купить вашего ребенка. Нормально, да? 21 век. И ведь одет дорого-богато, и ездит на роскошной тачке, и сам ничего так. И почему их больных теперь не лечат? А вдруг он на меня набросится, а я с малышкой? Вы не поняли, Ася, это не в рублях. Вау! Обалдеть! 10 миллионов долларов за мою дочь! Конечно-конечно, берите, я даже думать не буду. Я же себе тогда все куплю. И дом, и квартиру, и машину, и дачу. Да ладно, я себе тогда и мужа нового куплю, и вообще. Себя новое купить могу легко. Смотрю на него и не понимаю, мне его жалко, что ли? Он реально дурак? Считает, что можно ребенка купить? Нет, не так. Считает, что можно ребенка продать? Я дам вам время подумать. Все взвесить. Пошел вон! Он удивленно смотрит. Глаза у него такие зеленые, необычные. Очень красивые, но холодные какие-то, мертвые, пустые. Или это я так только потому, что он сделал мне гадкое предложение? Некоторое время назад я ведь думала о нем иначе. Ася, успокойтесь. Я успокоюсь. Я вам сейчас так успокоюсь. А ну, пошел вон отсюда! Я сейчас полицию вызову. У меня сосед, начальник РУВД. Анастасия Львовна, хватит. Давайте реально успокоимся. Я спокойна, а вот вы? Я брат Феликса. Что? Сердце стремительно падает куда-то в район пяток. А ледяная волна ужаса, наоборот, ползет по телу вверх. Феликс — отец моей девочки. Отец, которому она оказалась не нужна. Отец, который, узнав о беременности, просто слился. И вот теперь сюда является его богатенький братец и хочет отнять мою девочку. Я не знаю никакого Феликса. Оставьте меня в покое, или я реально сообщу в полицию. Я встаю. Мне нужно срочно бежать отсюда. Да уж, Аська, ты попала так попала. Вот что значит соглашаться на чашку кофе с незнакомцем. Еще и ребенка зачем-то с собой взяла. Хотя понятно, зачем. Мне просто оставить ее не с кем. А зайти в кафе с симпатичным мужчиной захотелось. Дура ты, Ася, дура. Ася, постойте, подождите. Феликс, он... Я повторяю, я не знаю. Он умер. Я замираю, забывая, как минуту назад говорила, что не знаю никакого Феликса. Умер. Получается, моя малышка теперь сирота? Я пойду на что угодно, лишь бы получить ребенка моего брата. Вы меня понимаете? Понимаю, очень хорошо понимаю, потому что сама пошла на все, чтобы забрать эту малышку себе.